Справедливость – критерий правильности оценки ситуации. Справедливость есть исполнительная честность в относительности понимания индивидом. То есть каждая личность обладает определенным запасом знаний, понимание которых образует своеобразную информационную базу. Именно относительно данного понимания любой индивид формирует собственную основу справедливости. И естественно, чем больше знаний у личности, тем выше уровень справедливости. То есть можно даже сказать, что уровень индивида в плане общего развития соответствует уровню сформированной им справедливости. Способность же правильного умения обосновать ту либо иную образовавшуюся ситуацию зависит опять же от уровня справедливости в индивиде. Поэтому индивиды, обладающие высокой формой справедливости, очень хорошо видят и отличают условия должного совершения событий от ситуаций совершающихся. Эта разница оценивается ими как отклонение от собственно сформированного показателя справедливости, так как именно он диктует норму оценки того либо иного поведения в существующих условиях жизни. Справедливость устанавливает зависимость между параметрами должного участия в ситуациях с параметрами возможного участия, где последние определяются наивысшей степенью своего уровневого положения. Чем выше результат по уровневому выполнению программ, тем истиннее его качественный потенциал. А это значит, что форма справедливости здесь имеет высокую степень иерархической значимости. Поэтому возможность достижения наивысшей формы справедливости на каждом уровне зависит полностью от индивида и его видения истинных должных результатов, которых он должен достичь в процессе совершенствования и к которым должен стремиться. Справедливость характеризует наивысшую степень владения определительностью правильных действий. Это те действия, которые совершаются по совести, то есть согласно наивысшей степени понимания их должного истинного состояния. Иначе можно сказать, что справедливость есть видение истины в любых происходящих явлениях и совершающихся процессах. Следовательно, справедливо оценить ситуацию способен только тот индивид, который соответствует уровню данной ситуации или стоит выше ее по уровню. Отсюда зависит и умение правильно и точно вычислять последствия полученного в ситуации собственного результата произведенной деятельности. То есть эти последствия обязательно должны согласовываться с совестью индивида, относительно которой не должно чувствоваться никакого собственного ущемления в моральном смысле от полученного результата разрешения той либо иной ситуации.